15. «Такое возможно, знаете ли», — говорит Холли. Она присоединилась к ним в захламленной спальне Фредди. «Я хочу сказать, это может быть Брэди. Перенос личности — документально подтвержденный феномен. Собственно, это второй из наиболее распространенных вариантов одержимости дьяволом. Первый, наиболее распространенный — шизофрения. Я видела документальный фильм...» «Нет», — обрывает ее Ходжес. «Невозможно. Нет». «Не отмахивайся от этой идеи. Не уподобляйся мисс красотки Сероглазки». «И что это должно означать?» «Боже, теперь щупальца боли тянутся вниз, к самым яйцам». «Нельзя отворачиваться от доказательств только потому, что они ведут в направлении, по которому ты не хочешь идти. Ты знаешь, что Брэди стал другим, когда к нему вернулось сознание. Он пришел в себя, обладая некими способностями, отсутствующими у большинства людей. Возможно, телекинез — лишь одна из них». «Я никогда не видел, чтобы он что-то там двигал». «Но ты веришь медсестрам, которые видели, так?» Ходжес молчит, думает, опустив голову. «Ответьте ей», — говорит Джером. Голос у него ровный, но Ходжес различает скрытое нетерпение. «Да, я верил некоторым, здравомыслящим, вроде Бекки Хелмингтон. Их истории не могли быть выдумкой». «Посмотри на меня, Билл». Просьба? Нет, команда. Поступает от Холли Гибни и настолько необычно, что он поднимает голову. «Ты действительно веришь, чтобы Бином мог модифицировать запятые и создать этот сайт?» «Мне не надо в это верить. Для этого у него была Фредди». «Только не для сайта», — произносит усталый голос. Они оборачиваются, Фредди стоит в дверях. «Если бы я создала сайт, я могла бы его закрыть. Но я лишь получила флешку со всеми параметрами сайта от доктора Z. Вставила в компьютер и загрузила. А когда он ушел, провела небольшое расследование. Начиная с обратного запроса DNS, верно?» — интересуется Холли. Фредди кивает. «Девушка кое-что умеет». Холли поворачивается к Ходжесу. «DNS — система доменных имен. Программа прыгает с сервера на сервер, словно по торчащим из воды камням, и спрашивает, вы знаете такой сайт? Продолжает спрашивать, пока не находит нужный сервер». Холли обращается к Фредди. «Но даже располагая нужным IP-адресом, вы все равно не смогли войти?» «Да». «Я уверена, что Бином прекрасно разбирается в проблемах человеческого мозга», — говорит Холли. «Но сильно сомневаюсь, что он достаточно силен в компьютерах, чтобы заблокировать доступ к сайту». «Я была всего лишь наемной силой», — вставляет Фредди. «Это Z-бой принес мне программу для модификации запитов на бумажке, как рецепт кофейного торта. Готова поспорить на $1000, что о компьютерах он знает только как их включить, при условии, что видит кнопку на корпусе, и как попасть на любимые порно-сайты». Ходжес ей верит. Сомневается, что поверит полиция, когда докопается до этого, но сам верит. И... «Не уподобляйся, мисс красотки Сероглазки». Тут Холли его зацепила. Еще как зацепила. «Кроме того», — продолжает Фредди, «после каждого шага в программе стояла сдвоенная точка. Такие же ставил Брэди. Думаю, научился этому в школе, на уроках программирования». Холли хватает Ходжеса за запястье. На одной ее руке кровь осталась после перевязки Фредди. Среди прочего, Холли помешана на чистоте, и раз она не стала смывать кровь, значит, полностью зациклена на деле. «Бебино давал Хартсфилду экспериментальные препараты, что противоречит врачебной этике. Но это единственное, что он делал, потому что интересовало его лишь одно — вытащить Брэди из комы». «Ты не знаешь этого наверняка», — возражает Ходжес. Она все еще держит его, скорее взглядом, чем руками. Поскольку обычно она избегает визуального контакта, легко забыть, каким яростным может быть ее взгляд, когда она распаляется до предела. «Вопрос только один», — говорит Холли. «Кто князь самоубийств в этой истории? Феликс Бебино или Брэди Хартсфилд?» «Иногда доктор Z был просто доктором Z, а Z-бой просто Z-боем. Только при этом возникало ощущение, что они чем-то закинулись или обкурились, произносит Фредди мечтательным напевным голосом. А вот в бодром состоянии это были не они. Когда они были бодрыми, в них сидел Брейди. Верьте или нет, но это был он. И дело не только в сдвоенных точках или обратном наклоне почерка. Я говорю обо всем. Я работала с этим гнусным ублюдком. Я знаю. Она заходит в спальню. А теперь, если никто из вас, детективов-любителей, не возражает, я скручу себе еще один косячок.